Хотя отлично знал, что Ефросинья давно простила его. Простила потому, что поняла его лучше, чем он сам себя. Да и кто знает, что его держит на этом проклятом месте вот уже 5 лет. Захар пялил глаза в сплошную темень. Он знал, что над ним потолок, ни дождь, ни снег на него не повалит. И все-таки у него все крепло и крепло чувство своей беззащитности и открытости. Словно на какой-то беспардонной картине, уместившей в себе всю его жизнь, жизнь его родных и знакомых, он все видел перед собой одновременно, с начала и до конца, и опять не мог удивиться. «Как же, — думал он, — пойми тут, что к чему, если родная дочь Аленка стала женой его же бывшего дружка Брюханова, мужика моложе его лишь всего на 1 год. И вот тебе на, живут, девку родила, внучку, то есть ему. И он ни разу родной дочке не написал, хотя от нее письма не раз получал, и все они лежат у Мани в коробке. В этом ему тоже, видать, не разобраться вовек. Ему не понять ни дочки, ни Тихона, теперь зятя. Ага, зятя. А с другого бока, так что ему за резон рвать да метать в злобе? Раз сошлись и живут, значит, им виднее? Сам-то он не больно спрашивал. А зять-то каков? Закачаешься? Секретарь обкома. Что хочешь, думай себе. А Аленка, видать, девка не промах. Пусть хоть она за всех Дерюгиных по-людски поживет. И младшего Кольку вот у себя держит, учит. Парень, говорят, способный, башковитый. Пишут, в год по 2 класса проходил. Пойди пойми, откуда он такой получился. Вот так она жизнь распорядилась. Собственные дети растут, а ты словно и ни при чем. Оттого и душная злоба иногда плеснет на того же Брюханова. Не пахал, не сеял, а урожай весь у него, пользуется себе чужим и не оглядывается. Да на это и закона не придумано. В этом каждый по-своему живет. Он не раз обрывал себя. В конце концов, он по собственному опыту знал, что все меняется. И то, что сегодня казалось важным, необходимым, завтра может вызвать усмешку и наоборот. «Или ты в самом деле, по словам Макашина, не добрал своего?» — спрашивал он. «Так если чего и не досталось, так не пропал же? Придет время, и с Маней наладится, и в Густище свой срок явишься погостить. А там и Холмск недалеко. Ну, скажешь, давай, зятек, тише, посидим, поговорим. Да ты не суетись, не бойся, я тебе не помешаю, не запачкаю. Я так к тебе, без всякой жалобы. Я к тебе полюбопытствовать. Вот у тебя дети мои, скажу. Одна в женах, другой в примаках. Вот видишь, я для них ничего не сумел. А ты, все вон, какой ты важный, ну так вот. Я и зашел заглянуть. Я так, без злого умысла. Взглянул себе и пойду. Так оно с самого начала и определилось. Тебе свой широкий большак, а мне в кривь повело по болотам и рытвинам. Непростое оно дело, судьба. Ты ее на козе не объедешь. Не хватило у меня какой-то малости. Вот и все. Ну да и мне обижаться нечего. По жизни, не согнувшись, прямо прошагал. И как-то в одну из таких ночей Захару, почти непрерывно жегшему крепчайший самосад, стало не по себе. Затошнило, закружилась голова. Он хотел встать и напиться, но едва приподнялся, что-то словно отбросило его назад. Он почувствовал медленную боль в правом подреберье. и следом вкрадчивый удар вверх, предплечью.